Глава 45. Как и говорил Хуан, бывший курорт находился всего в четверти часа езды от Пейджа. Незадолго до того Марион проехала это место, даже не обратив на него внимания. Сейчас она преодолела часть предыдущего пути в обратном направлении, затем свернула вправо на развилке и после еще нескольких поворотов въехала на усыпанную гравием парковку. Здесь стояло несколько автомобилей, большинство из них — трейлеры. Но туристов, судя по всему, было немного, жара стояла удушающая. Марион закинула за спину свой рюкзак и направилась к небольшому зданию администрации, где ее снабдили планом окрестностей Лейк Пауэлл и указали на пункт проката плавсредств. Там хозяин охотно предложил ей воспользоваться основательной надувной лодкой «Зодиак», хотя обычно в таких конторах выдавали хлипкие плавучие корыта. Пока лодку приводили в рабочее состояние, Марион отошла в тень и, достав iPad, проверила электронную почту. В почтовом ящике оказалось новое письмо от Коры. «Привет! Сейчас 4 утра, а у меня сна ни в одном глазу. В соседней палате скандалит какая-то старая полоумная корга. О, кажется, ей вкололи снотворное. Черт, я сама тут скоро свихнусь. Кстати, нашла один видеоролик, который, возможно, тебя заинтересует. Когда проснешься и посмотришь его, напиши о своих впечатлениях». Видеоролик представлял собой запись выступления мировой знаменитости доктора Дебьена на Международном конгрессе психиатров в Парижском дворце конгрессов. Доклад назывался своеобразно «Психопатологии, связанные с интернетом. Троянский синдром». Просматривая эту запись, Марион хмурилась все сильней. Стоящий перед микрофоном человек лет 40, представительный, бородатый, говорил с трибуны следующее. «С развитием интернета, социальных сетей, особенно Фейсбука, возникли новые виды психических расстройств. Несмотря на то, что это совсем недавнее явление, их последствия внушают серьезную тревогу. Среди наиболее примечательных синдромов одним из самых опасных является тот, который мы называем троянским. Суть в следующем. Даже когда к вам в сети обращается незнакомец, тон вашего общения очень быстро становится фамильярным. Это новое средство общения увеличивает степень доверия между незнакомыми людьми. Но человек, с которым вы откровенничаете, вполне вероятно, движим не самыми лучшими намерениями. Стоит ему лишь немного расположить вас к себе, и он, подобно знаменитому коню из древнегреческого мифа, тайно проникает в вашу доселе защищенную крепость. Вы рассказываете ему о своих пристрастиях, о своих привычках, показываете семейные фотографии. Порой вы прислушиваетесь к его советам. Но в сущности вы открываете дверь абсолютно незнакомому человеку. Как он может использовать свою власть над вами? Вы этого даже не представляете. Вы – типичная жертва троянского синдрома». Доклад продолжался еще довольно долго. Такое совпадение взволновало Марион. Служащий пункта проката сделал ей знак, что зодиак готов. Марион убрала iPad в рюкзак и села в лодку. Спустя несколько минут она уже плыла по озеру. Она насчитала еще 10 других лодок. За одной из них тянулся большой плавательный круг, облепленный хохочущими детьми. Кто-то помахал Марион рукой, она, улыбаясь, помахала в ответ. Но тут же вспомнила о Хлое, отчего улыбка померкла. Судя по плану, начерченному на листке Хуаном, судно Адриана находилось довольно далеко от нее, в одном из многочисленных боковых ответвлений, делающих озеро похожим на гигантскую морскую звезду. Примерно в течение получаса Марион обследовала небольшие бухты, на берегах которых возвышались острые скалы, огромные и величественные, темно-багровые, до блеска отполированные ветром. Людей, катающихся на лодках, встречалось все меньше, пока, наконец, она не оказалась совершенно одна. Вскоре после этого она обнаружила то, что искала, в почти круглой бухте, окруженной обрывистыми холмами. На берегу был установлен большой деревянный щит с надписью «Частная территория, стоянка запрещена», а рядом стояло у берега судно. Нечто вроде большой понтонной лодки с плоским дном, напоминающее плавучий домик. Увидев судно, Марион изумленно округлила глаза. Она хорошо помнила самую первую фотографию Натана, которую получила от троянца еще в Париже. Там он стоял на капитанском мостике судна, очертания которого в точности совпадали с теми, что были перед ней сейчас. «Может быть, троянец уже здесь?» «Насчет этого судна рассказывают всякое. Кое-кто видел там огни среди ночи». Мариона глядела окрестности. «Ничего». Она выключила мотор и позволила зодиаку свободно скользить по воде. Добравшись до понтонного судна, она обнаружила, что глубина у берега лишь чуть больше полуметра. Марион сняла кроссовки, забросила на спину рюкзак и спрыгнула в холодную воду. Ноги ее тут же покрылись мурашками. Марион медленно подошла вплотную к борту судна. «Есть тут кто-нибудь?» Никакого ответа. Она ухватилась за трап и поднялась на борт. Судно слегка покачнулось. В воздухе пахло нагретым песком. Вокруг жужжали насекомые. Одно из них уселось Марион на нос, затем улетело. На крыше поблескивала параболическая антенна. Рядом был натянут тент от солнца. Марион вошла в каюту. Здесь было чисто и уютно. Телевизор, электроплитка, будильник, солнечная батарея, обеспечивающая электроснабжение. Затем она заметила лестницу, ведущую к люку в потолке. Очевидно, это был вход в помещение уровнем выше. Люк был заперт на замок, но ей понадобилось всего несколько минут, чтобы найти спрятанный под лавкой ключ. Отперев люк, она поднялась наверх. В помещении царил полумрак из-за плотных занавесок, которые закрывали окна, служа, скорее всего, для защиты от жары. Марион осторожно прошла вдоль стены, ощупью пытаясь найти выключатель. Наконец отыскала и включила свет. Вся обстановка теперь стала отчетливо видна. На стенах висело множество фотографий, но это были не фотографии людей, а непонятные, почти абстрактные изображения. Какие-то завитки, изгибы, концентрические круги. На некоторых снимках внизу стояли подписи, какие-то имена и даты, на других только непонятные коды. Возле некоторых располагались бумажные квадратики, соединенные прочерченными по стене линиями. В целом все это напоминало то ли систему распознавания, то ли некую классификацию. Внезапно сердце Марион встрепенулось. Она поняла, что означают эти узоры. Отпечатки пальцев. Всевозможные узоры папиллярных линий. О, Господи, что же это значит? Марион не сразу заметила, что в комнате нет другой мебели, кроме стоявшего в углу шкафа. Она подошла к нему и распахнула дверцы. Внутри находился ультрасовременный сейф. Вместо замочной скважины на его дверце помещался плоский блестящий прямоугольник размером с экран небольшого ноутбука. Сейф был вделан в стену, то есть в буквальном смысле спаян с кораблем. Но не это удивило Марион сильнее всего. На сейфе, в коробке с прозрачной стеклянной крышкой, она увидела обломки гипсовых пластин с отпечатками ладоней. Своих ладоней. Это был ее подарок Натану, сделанный когда-то давным-давно, в другой жизни. Хрупкие, растрескавшиеся, наполовину рассыпавшиеся отпечатки. Но все же уцелевшие. «Что это зна...» Но тут тишину разорвал грохот. Марион инстинктивно бросилась на пол. Пули градом обрушились на стены и крышу. Антенна рухнула. Солнечная батарея разлетелась вдребезги. Выстрелы не смолкали. Марион зажала уши. Щепки так и сыпались на пол. Металл корежился. Затем стрельба резко прекратилась. Марион наконец-то осмелилась поднять глаза. Она была невредима. Эти выстрелы означали всего лишь приказ выходить. Снаружи завыла сирена. Включилась сигнализация. Марион выглянула в окно. Моторная лодка с узким корпусом, быстрая, бесшумная, покачивалась на воде буквально в 20 метрах. Должно быть, тот, кто вел лодку, выключил мотор перед тем, как войти в бухту, и приблизился за то время, что она осматривала судно. В лодке встала в полный рост черная фигура. В руках человек держал какой-то прямоугольный предмет, которым он помахал над головой, явно чтобы Марион его заметила. Когда она поняла, что это, по спине у нее заструился холодный пот. Она быстро вынула iPad из рюкзака и вошла в сеть. «Рад вас видеть», — написал троянец.